Параграф 7. Восстание крестьян и рабов. Вторжение гиксосов. В последующей истории Египта возвышается новый город Фивы. Он быстро растет, там сооружаются храмы, и фараоны переносят туда свою резиденцию. Фивы становится столицей Египта. Этот новый период называют Средним царством. Около 2040-1760 годов до нашей эры. Египет снова начинает возвышаться. Вокруг города Фив объединяются все другие области. Фараоны совершают ряд походов в чужие страны, особенно в Нубию, откуда привозят массу пленных и много захваченных богатств. В это время создается также и ряд сооружений. В нижнем течении Нила был осушен болотистый район – Фаюмский оазис. Здесь был устроен большой бассейн для запаса воды – Меридово озеро. Вода в это озеро шла из Нила по проведенному каналу. Согласно преданию, 6 месяцев вода по каналу текла в озеро и 6 месяцев обратно в Нил. У входа в оазис было сооружено большое строение – дворец, посвященный египетским богам. В нем было множество ходов, и, попав во дворец, можно было там заблудиться. Позднее греки назвали его лабиринтом. Все эти постройки производились трудом рабов и крестьян. Для увеличения своих богатств фараоны периода Среднего царства совершали походы в богатую золотом страну – Нубию, которую частично и завоевали. Восстание крестьян и рабов около 1785 года до нашей эры. Богатства фараона, знати, рабовладельцев увеличивались, а жизнь угнетенного населения становилась все тяжелее и тяжелее. Но египетские крестьяне и рабы не всегда безропотно переносили свою тяжелую жизнь. Нередко они восставали против своих угнетателей. Около 1785 года до нашей эры произошло большое восстание крестьян. Об этом восстании рассказывают нам 2 папируса. Так называются египетские письменные документы. Один из них находится в Лейденском музее в Голландии, другой хранится в Ленинграде, в Государственном Эрмитаже. Вместе с крестьянами восстали и рабы. В одном из этих папирусов написано: «Столица царя была захвачена в 1 час. Царь был захвачен бедными людьми. Придворные выгнаны из домов царя. Чиновники убиты, взяты их документы. Все списки податей восставшие разорвали и выбросили. Налогов больше никто не платил. Царских судей прогнали. Зерно из царских закромов было захвачено». Восстание охватило весь Египет. Были разрушены дамбы, каналы затянуло илом. Нечем было орошать поля. Потоки пусты, переходят их вброд. Берега стало больше, чем воды, говорится в папирусе. Многие из богачей были убиты, разорены. Некоторым удалось бежать в соседние страны. Бедняки свергли царя и разогнали богачей. Но удержать в своих руках власть они не смогли. Они не знали, как устроить жизнь по-новому. Поэтому их победа была недолгой. Гиксосы. Вскоре после восстания крестьян на Египет двинулись полчища азиатского племени гиксосов. Их легкие боевые колесницы, запряженные лошадьми, врезались в ряды египтян и обращали их в бегство. Трудно было пешему египетскому ополчению сопротивляться прекрасной коннице гиксосов. К тому же сами лошади, неизвестные до того времени в Египте, приводили в ужас египтян. Гиксосы подчинили себе Египет. Их цари стали египетскими царями. Они построили пышную столицу и окружили себя новой знатью. Вся страна платила им тяжелую дань. Около 150 лет продолжалось господство гиксосов над Египтом.